Глава 12. Гудок. Я поудобнее пристроила смартфон к уху. Странно, что дяде вообще можно позвонить. И будет еще более странно, если он ответит. Слушаю. Ух ты. Привет. Я хотела спросить. Никакие местные правила не будут нарушены, если я заявлюсь в дворец? В один из парков на его территории, если быть точной. Мне дали высказаться и замолкнуть. Только потом в динамике послышались шорох, вздох и, наконец, ответ. «Как мастер знаков, ты можешь ходить, где заблагорассудится», — без капли сомнения заявил дядя. «Тебя не посмеют остановить. К тому же там живет твой парень». «Правда, он сейчас в отъезде?» Каким-то образом, почувствовав, что я узнала желаемое, дядя отсоединился. «Странный он, но и нормальный, когда надо. Ты собралась во дворец?» Шантия стояла у двери, соединяющей мою комнату с нашей общей ванной, и, похоже, она все слышала. Даже не знаю, как к этому относиться. «Похоже на то. К своему жениху?» Она любопытно вгрызлась в меня взглядом. «Нет, к его брату». «Лели!» Расслышав в её голосе возмущение, я сначала не поняла, что к чему. Потом вспомнила, что порой веду себя не как девушка в понимании Шантии, и попыталась оценить свои недавние слова с ее позиции. «Блин». «Не в том смысле», — поморщилась раздраженно. «Я должна нарисовать на нем знак, но не уверена, что правильно так поступать. Странно будет прийти к нему и сказать: «Привет, можно я на тебе порисую?» «Хочешь разведать обстановку?» — хитро прищурилась Шантия. «Типа того». Осуждать меня перестали, но она не торопилась уходить. Придерживая полотенце на груди, прошлась по комнате. И поёжилась. Босые ноги холодил пол. Из-за работающего на полную мощность кондиционера он был просто ледяной. «Можно с тобой?» Я чуть смартфон не выронила. «Как ты себе это представляешь?» «Эллы нет». Шантия пожала плечами и скорчила умоляющую мордашку. «Ты прикажешь, и меня ненадолго выпустят из клетки. Но, пожалуйста». «Блин». «Я? А кто у нас жемчужина Арнара?» Мы припирались, пока чуть не подрались. Такие баталии у нас с детства заканчивались щекоткой, которой боялись мы обе. А визги, брыкания и громкое пыхтение — это вообще не угрожающе. Пока валялись на кровати и пытались отдышаться, я рассказала про Триса. Но Шанти, кажется, больше интересовала возможность выбраться из дома и взглянуть на будущее место обитания. Она напирала на то, что ей скучно, занятий больше не будет, и вообще я смогу ее защитить в случае надобности. В крайнем случае нарисую знак. На ком-нибудь. Эта хитрюга даже слезки пустила. И я дрогнула. «Лели, я тебя обожаю», — провозгласила Шантия и понеслась одеваться. «Только давай без глупостей, ладно?» — обреченно попросила я. «Что ты? Я себе не враг», — заверили из соседней комнаты. «Обещаю быть панькой». Самое невероятное, что слово она сдержала. Хотя нет, самое невероятное было, когда слуги Эллы подчинились мне с поклонами и патетичным обзыванием госпожой. В тот момент я ощущала себя не вполне собой. Мы взяли Слоттерс, воспользовались навигатором, потом автопилотом, и без проблем долетели до места. Пока Шантия с приоткрытым от восхищения ртом обозревала красоту, я посадила наше средство передвижения, взяла ее за руку и повела в сторону беседки. Собственно, только этот путь я тут и знала. Было еще достаточно рано, или это место в принципе не пользуется популярностью. «Почему ты думаешь, что знак на его брате Дэну не понравится?» Шантия отмерла в самый неподходящий момент. «Я не... Ой, да ладно, а то я тебя не знаю». «Действительно. Может, потому что Дэн сам хочет знак, а я просто не могу?» Пробормотала виновата и в избежание ненужных советов поспешила сменить тему. «В любом случае, прямо сегодня я ничего не собираюсь рисовать». Ожидалось, что она провокационно спросит, что же мы тогда тут делаем, но Шанти придумала более умный вопрос. «И как ты собираешься искать этого Триса?» Я хитро улыбнулась. «Буду надеяться, что мне повезет. Везение, наверное, готовилось в скором времени уйти в отпуск, потому что в который раз подряд сработало идеально. Стоило нам приблизиться достаточно, чтобы нас можно было хорошо рассмотреть, из беседки вылетело знакомое кресло. Шанти ойкнула и прикрыла рот ладошкой. «Эй, не смущай его!» — нашипела на нее я. «Ты пялишься?» Никогда не видела, чтобы ее глаза становились такими круглыми. «Извини...» виновато пискнула моя спутница. «Ты не упоминала, что у него летающее кресло?» «О таких вещах действительно стоит сообщать заранее». «Когда я уже стану нормальным человеком?» «Ты сегодня с подругой?» Трис подлетел к нам. Его взгляд оказался прикован к лицу Шантии. «Ознакомьтесь». Я представила их друг другу. Неловкости не возникло. Брат Дэна был таким же милым и дружелюбным, как и в нашу первую встречу. И после нескольких смущенных улыбок и дежурных разговоров о погоде пригласил нас пройти в беседку. Поначалу я немного боялась за поведение своей избалованной подопечной, но она скуксилась и затихла. Проблем от нее сегодня явно не ожидалось. Внутри обнаружились скамейки с мягкими сиденьями, небольшой столик, а на нем включенный ноут, несколько журналов о путешествиях и пачка хрустящего печенья с кусочками шоколада. Трис слегка смутился, быстро закрыл ноут и попытался угостить нас печеньем. Мы отказались. Парень слегка покраснел. «Можно посмотреть?» Не дожидаясь разрешения, Шантия схватила журнал, который лежал сверху. Там были какие-то развалины на обложке. Быстро пролистала и также быстро отложила в сторону. «Мне больше нравятся острова и пляжи. На ваших, наверное, здорово». Кажется, ее заклинило. «Если честно, я там не был». Эта смущенная улыбка ему очень шла. «Предпочитаешь скучные древности?» Ехидно осведомилась Шантия. «Небо. Она разговаривает с ним так, словно он нормальный, здоровый, совершенно обычный. И, похоже, самому Трису это нравится. Я должна перестать его жалеть». «Вообще-то да». Его улыбка стала увереннее и чуть насмешливой. «А еще у меня есть брат, которому не особо нравится, когда я покидаю дворец». «Тогда он настоящий деспот», — заявила Шантия. Глаза Триса заискрились живым весельем. «Я ему передам». «Я тоже. Почему он держит брата пленником во дворце?» «Ай!» — между бровей словно раскаленный штырь воткнули. Еще и покрутили, чтобы дополнительно помучить. «Знак. Хватит уже. Намек я поняла». В ответ на раздраженную мысль боль схлынула. Я вздохнула, окинула взглядом парочку, оживленно спорящую, что интереснее, развалина или тусовка. Дождалась паузы и осторожно вклинилась. «Трис, ты же знаешь, кто я?» «Кроме того, что невеста моего брата?» «Знает. Так странно. Вся семья Дэна относится ко мне хорошо. Не то чтобы я жалуюсь, просто когда все настолько гладко, невольно ждешь подвоха». «Дар хочет, чтобы я нарисовала тебе знак». Просто сказала и стала ждать реакции. Заинтересованно приподняв брови, 3 минуты разглядывал меня, потом перелетел на своем кресле поближе. «Насколько я должен обнажиться?» Вроде как подколол, но в нем чувствовалось напряжение. «Достаточно будет задрать рукав рубашки». Он выполнил просьбу, подлетел еще ближе и уложил руку на широкий подлокотник своего летающего инвалидного кресла. Я взяла со стола ручку. Глупо как-то. Надо попросить дядю выдать мне одну из кистей. Шанти наблюдала за нами, слегка ошалела, но сейчас меньше всего хотелось обращать внимание на нее. «Это будет то, о чем я думаю?» — уточнил Трис. И когда я коснулась его, он дрожал. Кивнула. «Солнце. Только я немного изменю его. Этого не требует дар, но интуиция подсказывает, что именно так. Правильно. Ты хоть представляешь, как брат взбесится?» «Примерно. И мне заранее страшно. Меньше круг. Тоньше и длиннее лучики». «Вали все на меня», — предложила храбро. «Я тебя поймала и заставила». Сохранить бы хоть часть этого настроя на момент встречи с разъяренным Дэном. «Меня в этой штуке не так просто поймать», — усмехнулся брат моего жениха и похлопал свободной рукой по второму подлокотнику. «Она быстро летает?» — вклинилась Шантия. «А что еще умеет?» «Если бы могла дотянуться, я бы пнула ее ногой под столом». Но Триса неуместное любопытство не смутило. «Может развивать скорость до 120 км в час». С видом обожающего всякие технические штучки мальчишки похвастался он. Еще умеет просто ездить по полу, даже по лестнице. Есть встроенный компьютер, навигатор, средства связи, электрошок и что-то парализующее для защиты. Купол на случай дождя, система регулирования температуры, система массажа. Еще штуки, которые помогают забраться в кресло или выбраться из него. Ого! Не уверена, что в теме, но, по-моему, в Эстергарде нет ничего похожего. Смущенно пробормотала Шантия. «Надеюсь, тебе удобно». Трис и сейчас не смутился. Точно лучше, чем в старом кресле. Оно было совершенно обычное. Несмотря на свое положение, парень выглядел довольным жизнью. А когда брат получил наследство, он заказал для меня это. Его сделали те же люди, которые разработали наши дроны. Второго такого в мире нет. «Дроны?» — переспросила Шантия. «Я потом объясню», — быстро вклинилась я. Странно, но в их разговоре я чувствовала себя лишней. Вообще в этой беседке. Хотя вообще-то мы пришли из-за меня. «Наверное, брат очень любит тебя», — глубокомысленно заметила Шантия. «Без сомнения». Трис действительно не сомневался. «Тогда я вообще не понимаю, почему вы двое так боитесь его?» Болтая глупости, иногда можно попасть в точку. Мы с Трисом переглянулись. Вряд ли бы мы сами могли ответить на этот вопрос, но друг друга мы понимали точно. Некоторых людей трудно любить. Похоже, Дэн из таких. «Готово!» Я отложила ручку и оглядела дело рук своих. Чернильный рисунок вспыхнул золотом и так и остался золотым. Солнышко получилось меньше и изящнее, чем мое. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Трис. «Но я не чувствую, чтобы что-то поменялось». «Я точно не знаю, что именно должно случиться». Губы растянулись в виноватой улыбке. «Только не переживай, мой дар еще не причинил никому зла. Кроме тех случаев, когда я сжигала людей, которые пытались мне навредить, но вспоминать об этом не хотелось». «Нет проблем». Трис, как всегда, был идеален. «Похоже, я знаю больше, чем ты. Солнце — символ колдовской силы нашего рода. Иногда этот знак появляется сам, если в человеке просыпается магия. Но ты нарисовала по-другому. Я не уверен, что он значит именно это». «Не значит. Я сделала все возможное, чтобы изменить знак. И дар не против. Значит, поступок был правильный». «Знаете что?» — недовольно изрекла Шантия. «Эти ваши магические штучки — полное безумие». И надулась, как обиженный хомячок. «Согласна», — рассмеялась я. «Хочешь, покатаю?» — коварно предложил Трис. И пока Шантия растерянно моргала, подлетел к ней, ловко подхватил и усадил к себе на колени. У него оказались неожиданно сильные руки. Пойманная добыча взволнованно ойкнула. А несколько секунд спустя отчаянно пищала, пока они гоняли на летающем кресле возле беседки, иногда скрываясь среди тропической растительности, но быстро появляясь в поле моего зрения вновь. Скорость была такая, что дух, наверное, захватывала. Шантия раскраснелась, обхватила парня руками за шею и захлебывалась смехом и визгами. Трис выглядел возмутительно довольным. «Пожалуй, нам правда будет неплохо жить в дворце. Но пока мы тут не живем, не стоит об этом забывать». «Тише вы!» — прикрикнула я на разошедшуюся парочку. «Иначе сюда половина местных обитателей сбежится». «Не сбежится», — уверенно заявил Трис и заложил крутой вираж. Его ноша заорала еще громче. Я закатила глаза. «Ведут себя, как дети. Хотя, если честно, я просто скучала по Дэну. Мы уже несколько дней не виделись, а сообщений с нежностями мне было как-то маловато». Запыхавшаяся парочка влетела в беседку. Шантия с грацией больного радикулитом бурундука сползла на мягкую скамейку. Трис достал откуда-то бутылку воды, свернул пробку и дал девушке. «Мне со дня приезда так весело не было», — призналась Шантия, прежде чем приложиться к горлышку. «Уходить не хотелось, так что мы поболтали еще немного, уничтожили его печенье, а когда в разговоре образовался перерыв, Шантия беспардонно открыла так и не выключенный ноут и недовольно сморщила хорошенький носик». «МП. Серьезно? Бровки домиком, наверное, должны были выражать крайнюю степень негодования. «Ты читаешь этого напыщенного, злобного, плещущего ядом журналиста?» Трис слегка смутился, но и развеселился. «Он не журналист, он блогер», — поправил он. «Все равно». «О, похоже, кое-кто решил продемонстрировать худшие стороны своего характера в первый же день знакомства. Шантия это умеет». «И он не...» «Все то, что ты перечислила», — продолжая улыбаться, мягко возразил брат моего жениха. «Да ладно». Шантия просто закипела. «По его милости закрыли мой любимый ночной клуб. Еще в Остергарде. Помню, я тогда танцевала что-то с акробатическими трюками от радости. Естественно, на своем чердаке, подальше от глаз Шантии и ее спесивых подруг. Небо. Теперь кажется, что это было целую вечность назад». «Кайф, который в Остергарде?» Трис оказался, что называется, в теме. «Правильно сделали. Там продавали запрещенные вещества и предлагали не слишком легальные удовольствия. Разумные доводы. Но ему не повезло. Сдаваться Шантия не умела. Особенно это ее милая черта проявлялась в тех случаях, когда эта зараза упрямая была стопроцентно неправа. Раз МП об этом знал, значит, сам пользовался и покупал. «Ничего подобного», — ослепительно улыбнулся Трис. «Просто оказался случайным свидетелем и использовал полученные материалы в одном из своих выпусков». «А как же его разгромные отзывы об отелях в Арс Норрен Дейли?» — подцепила противника за другое. «Этот тип ради рейтингов готов на все. Просто подчеркнул сильные и слабые стороны. Терпению парня позавидовала даже я. Особенно, когда вспомнила, что у него в кресле есть электрошок. Не его вина, что минусов оказалось больше. Если честно, его замечания обычно справедливые», — осторожно заметила я. «Да, я тоже с десяток выпусков посмотрела. И он никого не поливает грязью специально». «Лели, замолкни». «Мне тоже досталось». Выпав из разговора, я решила просто дождаться, когда она его достанет, и Трис попросит нас уйти. Здесь следует объяснить, кто такой этот МП и из-за чего весь сыр-бор. Путешественник, который ведет блог. Он облазил, кажется, все уголки всех миров. Рассказывает об интересных местах, своих впечатлениях, поездках и тому подобное. Фотографирует, снимает видео и выкладывает все это на своем сайте. Иногда делает обзоры чего-нибудь по заявкам страждущих или за кругленькую плату. Но они всегда честные. В том смысле, что даже если вы хорошо раскошелились, не факт, что вас будут хвалить. У МП приятный голос, обширные знания о самом разном, правильная и в то же время современная речь, есть харизма и очень привлекательная внешность, но это лишь компьютерная голограмма, чего блогер не скрывает. И что только добавляет баллов к его популярности. Истинная же личность звезды сети покрыта тайной и прочно погребена под более чем сотней версий относительно того, кем же он является на самом деле. И вот этот кумир миллионов пару лет назад наведался в столицу Эстергарда. Судя по съемкам, на которых расхаживал и говорил темноволосый красавчик с потрясающей фигурой, ровным загаром и удивительно живыми черными глазами, он много гулял по центру, посетил дворец, все туристические штучки, сделал заказные обзоры на пару пафосных кофеен и добрался до кайфа. За него тоже платили. Но вместо подхалимажа и похвалы МП вытащил на свет все неприглядные секреты клуба. Через 3 дня его закрыли. Не то чтобы Шантия всерьез сокрушалась. Подобных мест везде навалом, но блогера по старой памяти недолюбливала. Но вообще странно, что сейчас я ее так зацепила. В спор этих двоих я влезать остерегалась. Шантия расходилась все больше. Пожалуй, не так и хорошо, что она воспринимает Триса как равного. В выражениях она не стеснялась. Брат моего жениха, напротив, был сдержан и деликатен. В какой-то момент мне начало казаться, что она его сейчас поколотит. Тогда я точно ей знак нарисую. Прямо на лбу. Но когда Шантия уже почти достигла точки кипения, Трис взял и... рассмеялся. «Твой почти детский максимализм очарователен», — сообщил он. Вроде бы даже не обиделся на нас. Все эмоции, написанные на симпатичном лице, выглядели совершенно искренними. Если так и есть, то ему сейчас смешно, интересно и любопытно. Что из всего этого получится? Я-то точно знаю, что нам с Шантией пора домой. Отвечать ему она не стала, приняла разобиженный вид и демонстративно уставилась куда-то за пределы беседки. Увести ее в таком настроении будет легко. Но вместо того, чтобы попрощаться и идти к Слоттерсу, я сказала другое. «Тебе не было больно, когда я рисовала знак?» Клиенты дяди изо всех сил держались, но некоторые под конец все равно начинали орать. «Ну, конечно. Звезда Арнара не может и секунды прожить, чтобы не привлечь к себе всеобщее обожание», — прошипела Шантия. Тихо, но так, чтобы я точно расслышала. Руки зверски чесались напасть на нее с ручкой. «Не было», — с полуулыбкой подтвердил Трис. «Вот как? Мне не показалось. И что бы это значило?» «Полетели домой», — не дала мне спокойно подумать Шантия. Я встала следом за ней и послала прощальную улыбку Трису. Будущий родственник ответил тем же. «Увидимся на празднике, Шантия». Слова достались кое-кому другому. И после этого она еще говорит, что я все внимание забираю. «Не могу дождаться, когда вы переедете во дворец». Расправив плечи и вскинув подбородок, Шантия с видом уже коронованной королевы покинула беседку и зашагала к взлетной площадке. Только когда беседка осталась где-то за деревьями, она разомкнула губы. Он наглый, вредный и противный тип. «Потому что не захотела уступить тебе в споре?» Тянула смеяться, но я честно терпела. На минуту в тропическом парке стало на одного обиженного бурундука больше. Но Шантии было слишком важно знать, что хоть я на ее стороне. Поэтому скоро она снова подала голос. «Мог бы проявить больше почтения к будущей королеве. А, по-моему, он тебе понравился». Моя выдержка оказалась не безграничной, но я все-таки издала смешок. Идущая чуть впереди Шантия с такой силой ударила по усыпанной цветами ветке растущего у тропинки дерева, что мой путь усыпали лепестки. Глупо интересоваться инвалидом, пусть и даже умным и симпатичным инвалидом, когда тебе предстоит выйти замуж за короля. Буркнула она. И тут же вновь переключилась на Триса. «Если он не будет меня уважать, я выставлю его из дворца. Пусть себе другой дом ищет». Я закатила глаза и героически проглотила замечание о том, что если она так сделает, я без всяких знаков ее поколочу.